Доедая пельмени, я отчетливо поняла несколько важных вещей. Первое, я влюбилась по уши. Второе, мне ничего не светит. Нет, вовсе не потому, что такой выбор не одобрит моя семья. Как раз напротив. Ни мама, ни папочка не будут возражать, я уверена. Насчет братьев не скажу, но отчего бы мне оглядываться на братьев? Пусть вспомнят Мэйну и успокоятся. Дело в другом. С моим семейством, а стало быть и со мной, никто не рискует связываться. Мы не слишком богаты, но достаточно знамениты, и нрав моих родичей известен. И потом, как я, серенькая мышка, не блещущая ни красой, ни особенными талантами, могу на что-то рассчитывать? Да за ним тут только очень ленивая девица не бегает. И уподобляться всем этим девам я не могу и не желаю. Во-первых, подобное поведение несовместимо с честью наследницы столь древнего рода, а во-вторых, все равно ведь бесполезно. Вспомним незабвенную Пинию Лавровну и ее полные горечи и неутоленной злости рассказы. Если уж доблестный Аптелемнар не удостаивает даже мимолетным взглядом всех этих прелестных девиц, прилагающих столько усилий для его поимки, что уж говорить обо мне. Из всех достоинств у меня лишь древнее имя да вереница спесивых и горделивых предков, славных воинственностью и не самым приятным нравом. Да еще грифоны, пожалуй. А я – посредственная графомакша, отвратительный стрелок и никакая хозяйка. Самая настоящая обуза. К тому же его ко мне в качестве няньки приставили. А своей инфантильностью и беспомощностью я наверняка убедила его в том, что являюсь вздорным ребенком. Нет, это бессмысленно. Буду довольствоваться тем, что есть, и постараюсь не слишком ему докучать. И тогда, может быть, мы хотя бы подружимся. Но так или иначе, я пропала. С этим безрадостным осознанием я проводила предмет моего детского восхищения, а теперь еще и девичьих грез, до сорванной с петель двери. Предмет слегка смутился и предложил немедленно же ее навесить. Я вежливо согласилась и даже оказала посильную помощь, предоставив ящик с инструментами и благоразумно помалкивая все то время, пока шел ремонт. Искренне поблагодарила и распрощалась. Повздыхав немного на отмытой кухне и допив холодный самайн, я отправилась спать, посетовав на отсутствие Мурзика под боком и даже не посмотрев почту.